История первая. Запах белых роз. Поздний вечер в магическом госпитале. «Что с ним?» — спросил строгий женский голос в кромешной темноте. Освещение не зажигали, чтобы не тревожить раненых. Все равно магический персонал отлично видел и двигался в потемках. «Я не знаю». Ровно и устало ответил другой, тоже женский. «Эту волшебницу было не разглядеть. Разве очертания фигуры в халате? Мне не приходилось лечить ледяных», — немного раздраженно пояснила вторая на восклицание первой, невидимой. «Я вообще не уверена, что они болеют». «Так он ранен или нет?» «Не знаю я». Раздражение усилилось. «Тень, твой брат, доставил его бесчувственного. Сказал, что тот очень им помог. Прилетел в нужный момент и отвлек на себя, а потом упал без сил». «Ты осмотрела его?» «Боги, Солия, сколько вопросов! Я осмотрела его, как положено. Да что толку? Это кусок льда, правда, живой. Осмотрела и отправила наверх, чтобы не мешал. Там прохладнее и сквозняки гуляют. Вот все, что я могу для него сделать. Как его лечить? От чего? Боги-то ведают. Если он опустошен, ему не помочь. Но сомневаюсь, что это оно. Опустошенные не лежат, прикидывая жить им или умереть. А этот такое чувство, что раздумывает, и не особо торопится прийти к выводу». «Кусок льда?» – озадаченно переспросила Солия. Теперь ее собеседница издала нетерпеливое восклицание. «Да, проморожен насквозь, но живой». «Как от заклинания вечного льда?» – недоверчиво допытывалась глава клана. Целительница, подумав, коротко кивнула. «Пожалуй, это было самое похожее. От страшного северного заклинания гибли маги, и не могли вернуться ни к жизни, ни к прежнему облику. Промораживались насквозь». «Что ты пытаешь меня, Солия? Спроси брата, может, он больше знает. Я жду Алеона с Элеонорой, вся надежда на них и на их гигантский опыт. Расскажу о пациенте, когда они со всеми поступившими закончат. Если лекари не найдут к нему подход, то никто не найдет». «Ты бы обратилась к отцу?» — робко предложила тень, но целительница гордо тряхнула головой. «Еще чего, было бы из-за кого. Да и на больного он не похож, ослаблен, не ест, не пьет, на лекарства морщится и вечно капризничает. Покидать дом, однако, не хочет». «Ты думаешь, Юнис?» «Не знаю, Солия», — в третий раз и уже спокойно ответила целительница. «Только все это подозрительно. После того, что случилось, во всем будешь искать подвох. Он-то появился. Никто не звал, не ждал. Кто такой?» Она развела руками. «Единственное, что верно могу сказать о нем, он однозначно северный маг». Юнис сделала прощальный оберегающий жест вслед серым клубам магической субстанции и отправилась вновь в палаты. Осматривать, назначать, усиливать восстановительный процесс и ослаблять симптомы ранения –